Часа через два я уже сидел на площадке, образовавшейся под действием ветра на самой вершине кольцевой гряды. Здесь мы с Карениным разговаривали в последний раз. Здесь разошлись наши пути. Слева от меня, в нескольких сотнях метров, находился вход в часовню. Мне не хотелось туда идти. Возможно, потому, что путь до площадки я проделал без всяких осложнений. И мне это не нравилось, поскольку означало, что весь запас положенных неприятностей скопился где-то в конце. А кроме того, я опасался, что именно там мое присутствие может быть обнаружено. Но если где-то и мог быть этот пресловутый командный центр, то, скорее всего, он находился именно в часовне. Обстановка вокруг слишком уж напоминала мое предыдущее посещение планеты. Разве что ветер не так свирепствовал, да внизу, на дне кратера, не видно было пятна света, окружавшего когда-то Алькар. Инстинктивно, желая полностью восстановить сохранившуюся в моей памяти картину, я попытался отыскать в багровой неподвижной тьме место, где некогда стоял Алькар, и к своему изумлению обнаружил его. Разумеется, не само место, а яркое пятно света на дне долины, в том месте, где стоял звездолет, доставивший меня на багровую во второй раз. «Они что там? Все с ума посходили? Зачем они устроили эту иллюминацию?» – подумал я. Ответа не было, хотя в глубине сознания я ожидал чего-то подобного. То самое неразрешенное сомнение, догадка, не успевшая оформиться в окончательное знание, сейчас получила свое подтверждение. Световое пятно сдвинулось с места, и до меня долетел нарастающий грохот стартовых корабельных двигателей. Этого не может быть. Один раз меня уже оставили на этой проклятой планете. Подобный кошмар не может повторяться. Судьба не может быть так безжалостна. Я не хотел верить, не хотел понимать происходящее. Но пятно света превратилось в узкий фиолетовый клинок, а рев корабельных двигателей заставил задрожать скалы подо мной. Мысли метались в голове, словно звери, запертые в клетку, но ярость и осознание того, что произошло, еще не пришли. Было лишь недоумение, попытка оправдать людей, бросивших меня здесь, словно ненужную вещицу, отслужившую свой срок и до конца выполнившую порученное дело. Но дело еще не сделано. Они вернутся. Что-то заставило их сменить место посадки. Возможно, энергетические растения проявили неожиданную активность. Они вернутся. Они обязательно вернутся.